79. Если человек много лет по утрам бегает трусцой, возникает ли у него зависимость от таких тренировок? Полезность активных физических занятий для лиц среднего и старшего возраста в настоящее время оспаривается. Во-первых, мало кто регулярно измеряет уровень холестерина в крови, и иногда сосуды бегуна совсем не в блестящем состоянии. Во-вторых, утренняя пробежка, хоть и немного, но повышает свертываемость крови, а это увеличивает вероятность закупорки сосудов тромбами. Поэтому многие специалисты советуют по утрам не бегать, а быстро ходить. Это тем более оправдано, если учесть, что бегун обрушивает на ногу в момент касания ею земли вес в 5 раз превышающий его собственный. То есть при весе тела в 60 килограммов на ногу действует усилие в 300 килограммов. При ходьбе же такого не происходит. Если человек привыкает к утреннему бегу, то отмена пробежки действует на него отрицательно. Возникает ощущение разбитости, возможны тошнота, головная боль, плохое настроение. Выяснилось, что во время повышенных физических нагрузок в организме вырабатываются особые вещества, похожие на морфин, эндорфины. Эти гормоны улучшают настроение, повышают выносливость. Организм бегуна привыкает к ежедневной порции эндорфинов, и отмена пробежки порождает неприятные ощущения. Но назвать такую ситуацию возникновением зависимости нельзя, ведь эндорфины вырабатываются в микроскопических количествах, и через несколько дней после отмены тренировок вообще перестают поступать по утрам в кровь.